Мягкий диван-купе поезда, везущего Федорчука в Брюссель, располагал к дремоте, но не тут-то было. Расслабиться не получалось, хоть тресни, а мысль об ударной дозе алкоголя была отменена как провокационная и вредительская. «Только гомеопатия, никакой шоковой терапии», — мысленно провозгласил Виктор и, свернув пробку у купленной в вокзальном буфете плоской бутылки коньяка, сделал первый осторожный глоток. На ум в этот момент откуда-то пришла странная аллегория с цыплячьей шейкой здравого смысла, хрустящей в мозолистых лапах реальности. Впервые за много лет захотелось перекреститься, настолько она была осязаема. Последние несколько дней Виктор ощущал себя чем-то вроде механической игрушки, не лишенной проблесков интеллекта, но все-таки по определению тупой и ограниченной, движущейся с маниакальным упорством к понятной, но от этого не становящейся своей кровной цели. Теперь, казалось, кончился завод пружины или сели батарейки, если говорить в терминах будущего. Что было причиной такого состояния, он даже не хотел задумываться, давным-давно приравняв интеллигентскую саморефлексию к мастурбации с явными элементами садизма. Короче, наступил полный и окончательный гейм-овер. Гейм-овер, по-английски, конец игры, обычно неудачный. Реципиент вел себя на удивление тихо, да и что прикажете делать мальчишке, пусть и с немалым жизненным опытом, буквально придавленным, убитым и тертым во всех смыслах 50-летним мужиком? Как хрен с лимоном против дижонской горчицы. Ассоциация не заставила себя ждать. Так же, как очередной микроскопический, по личным меркам Виктора, глоток коньяка. Естественный, черт с два, противоестественный, как ни крути, шок от переноса, наложился на привыкание к новому телу и периодические поиски в дальних закутках сознания следов первоначального владельца молодой оболочки. К счастью, удивляться Виктор разучился еще четверть века назад в Афганистане. Жестокая реальность необъявленной войны с неявным, чаще всего, противником вытравила любые поводы для удивления. Мир с тех пор стал восприниматься как совокупность вводных. «Солдат, не спрашивай». Вот и четвертый тост подоспел. «А как же третий?» — пробовала возмутиться обыденная часть сознания. «Как-нибудь потом, если захочу». За Самуила Гершевича Гинзбурга. За настоящего мужика, нашедшего единственно правильный выход. «Земля пухом тебе, капитан!» Звание капитана госбезопасности примерно соответствовало армейскому званию полковника. Виктор махнул еще глоток из горла. Соседей по купе не имелось, и некому было удивиться молодому, пожалуй, на чей-то взгляд даже слегка лощеному мужчине, пьющему прямо из горлышка бутылки коньяка, чего-то часто моргающему, словно в глазах у него щиплет от нестерпимого желания плакать. Плакать от вынужденной своей жестокости, от безысходности чужого, не своего бытия, от обреченности правильного, но тоже чужого выбора. Как Кривицкий ухитрился освободить одну правую руку, Виктор не отследил, так же, как не успел он остановить прыжок резидента вместе с креслом к столу, где лежал пистолет, обойму которого, как и патрон из патронника, Виктор, по счастью, успел вытащить от греха подальше. Оставалось только изумленно смотреть, как человек, несущий, как ему казалось, на себе неподъемный груз, еще не свершившегося и только что состоявшегося предательств, почти сладостно, с непередаваемо злобной улыбкой, направляет ствол в его, Виктора, сторону и нажимает спусковой крючок. Сухой щелчок затвора произвел разительные перемены в лице товарища Вальтера. Злобное торжество сменилось даже не недоумением, но обреченной решимостью. Резидент изогнул шею, поднес свободной рукой угол воротника рубашки к рту и резко сомкнул зубы. Доля секунды прошла, прежде чем разом обмякшее тело упало на пол. «Самурай, бле!» — только и смог сказать Федорчук во вдруг обострившейся тишине. Откровенно идиотский в европейском понимании, но единственно правильный с точки зрения русского солдата, и тут возражений от реципиента не последовало, поступок сильно облегчил отношение Виктора с совестью, но только лишь в тот конкретный момент. Если бы не этот отчаянный прыжок, резидента пришлось бы гасить. «Что за жизнь, сучья?» — взорвался Виктор. «Для убийства уже придумали столько эвфемизмов, что скоро забудем, как это на самом деле называется. Но никогда, сдается мне, не забудем, как это делать. Слишком хорошо нас учили, и почему-то мы оказались лучшими учениками». Непреодолимо захотелось курить. Делать это в купе Виктор не стал. «Терпеть не могу, спать в прокуренном помещении. Утром воняешь, как невытряхнутая пепельница, и чувствуешь себя соответственно». Вышел в коридор и опустил до половины тяжелую раму вагонного окна. В проходе полупустого и тихого в этот час вагона Федорчук оказался не один. Через купе от него с незажженной сигаретой, зажатой как карандаш в левой руке, у приоткрытого окна стояла невысокая, чуть полноватая брюнетка со странно знакомым профилем. Черт, где же я мог ее видеть? В Париже? А может быть, в Марселе? О, вспомнил, в кино про этот, как его, «Секс в городе». Правда, там она почти блондинка, но как похоже. Нечего скрывать, в прошлой жизни эта актриса очень нравилась Виктору. Он вообще был неравнодушен к женщинам подобного типа с телом греческой богини и лицом библейской красавицы. В них было нечто такое, что заставляло совершать безрассудные поступки и не сожалеть о последствиях. Ибо нет ничего слаще, чем утонуть в огромных глазах ее, чем касаться ладонями округлых бедер ее, чем припадать губами к лону ее. Федорчук думает, что цитирует «Песнь песней», но мы-то знаем, что это не так, а все коньяк виноват и плохое знание мировой литературы. У меня определенно рвет крышу. Так, курим и бегом в койку, иначе я эту красавицу с глазами полными вековой скорби прямо сейчас начну в лютеранство склонять, прямо здесь, в коридоре на половичке. Пьянству бой, а блядству хер. Ага, душ бы сейчас, контрастный. Дверь купе прелестной незнакомки открылась, и мужской голос с явным восточноевропейским грассированием позвал. «Дорогая, ты скоро? Дети не хотят засыпать без своей мамочки». Ему вторил детский голосок. «Мамочка, мы тебя ждем». Очарование полутьмы вагонного коридора, освещаемого лишь стробоскопическими огнями тусклых придорожных фонарей, было бесповоротно разрушено. «И слава богу», — подумал Федорчук, закуривая и жадно затягиваясь щиплющим небо и горло крепким французским табаком. «Только чужих баб мне сейчас не хватало для комплекта к чужому телу и биографии». Умывшись и прополоскав рот холодной, изрядно припахивающей мазутом железнодорожной водой, Виктор вернулся в купе почти свободным от лишних в его нынешнем положении желаний. Смывая мерзкий привкус во рту еще одним микроскопическим глотком коньяка, он сопроводил дар солнечной Франции третьим тостом «За дам». Повод к нему только что разбередил мужское естество Федорчука практически до потери самоконтроля. Мысли Виктора были так же безрадостны и нудны, как январская погода в Гавре. Пароход почти через сутки, и эти сутки надо прожить. Банально протянуть время, не светиться, без суеты, забуриться куда-нибудь, где тепло, где наливают и кормят. Туда, где толпа становится шапкой-невидимкой для одиночки, и самое страшное, что может произойти, пьяная драка с матросами. С такими, например, как эти два перца в тяжелых суконных бушлатах. Изрядно приняли на грудь парни, судя по походке. Догнать? Тут всего-то метров 50. Хорошо, видать, погуляли. Эх, ребята, как мне вас сейчас не хватает. Отставить драку. А Жанны набегут, придется объясняться, а мне все еще с паспортом бельгийско-подданного и прошлыми подвигами они, как говорится, не уперлись никуда. Грёбаный бабай. Есть здесь хоть одна приличная забегаловка. Не рюмочно-распивочная, а хотя бы пельменная. Шутить изволите, батенька. Только и осталось, что висельным юмором пробавляться. Не свои, так чужие реализуют. Какие к Бениной маме свои, какие чужие. Занесла нелегкая в слугу двух господ. Вот и крутись теперь, как хочешь. Ну ничего, где наша не пропадала? Наша пропадала везде, однако. Вывеска кафе словно вынырнула из мерзкой утренней мороси на противоположной стороне почти пустынной в этот час улицы. Витрина молочно-белого стекла светилась тем особенным светом, всю прелесть которого можно оценить только промозглым январским утром в чужом приморском городе, когда ты только что сошел с поезда, а тебя никто не ждет, и идти тебе, собственно, некуда. Набухшее от сырости пальто и шляпу с уже обвисающими полями приняла большая вешалка с рогами в виде якорных лап, предусмотрительно намертво прибитая к полу. Полусонный гарсон принял заказ на ранний обед или вчерашний ужин. Количество и выбор блюд не вписывались в убогие рамки континентального завтрака. «Хорошо, что кафе недалеко от порта», — подумал Виктор. «Никого не удивит столь контрастирующий со временем суток заказ». Оглядевшись, Виктор с невеселой усмешкой заметил, что в очередной раз инстинктивно, или подчиняясь рефлексам реципиента, выбрал самое стратегически выгодное место в кафе. Столик в углу справа от входа, рядом с матовым стеклом витрины. «Прошу прощения, месье!» Гарсон возник почти неслышно. «Вы готовы подождать свой заказ полчаса? На кухне нет свежих яиц, поставщик задерживается». Лицо гарсона излучало, несмотря на некоторую утреннюю помятость, искреннее смущение нарушением заведенного порядка вещей и было настолько забавным, что Виктор улыбнулся. Кажется, впервые за неделю. Почти автоматически отметил внутренний наблюдатель. «Ну и хорошо, хватит носить на морде служебно-розыскное выражение. Люди шарахаться начинают». «Нет проблем, «Робер, месье». «Вот что, Робер, принеси мне пока кофе, большую рюмку кальвадоса и свежие газеты». «Хорошо, месье, сей момент», — ответил гарсон и так же бесшумно, как подошел, удалился. Виктор вынул из кармана пачку галуаз бле и спички, положил на стол, придвинул пепельницу. Ее хоть просить не надо. На курящего здесь и сейчас никто не косится. Вот и славно, трам-пам-пам. Что ж погано-то так? Следующие несколько часов пролетели не то чтобы незаметно, но как-то нечувствительно. Осознание реальности пришло на опустевшей пачке сигарет и пятой рюмке кальвадоса. Так, шестая будет лишней. Казалось, мысль Виктора — единственная реальная вещь в наплывающем мороке опьянения, но и эту реальность он осознанно погасил, ну и хрен с ней. «Гарсон, повторить!» Гарсон чуть помедлив повторил, но Виктор не торопился опрокинуть и эту порцию мерзкого, по правде говоря, яблочного самогона. Фигово, видать, герои Ремарка жили, разглотали это пойло в товарных количествах. «Да кто бы сомневался», — думал Федорчук, зажав рюмку в ладонях, согревая резко пахнущий напиток. В дальнем углу кафе только что пришедший пианист уже орюмился прямо за инструментом, судя по мелкой таре какой-то огненной водой, и, потирая озябшие руки, оглядывал полупустой зал. Выдержав приличествующую случаю паузу, заиграл что-то вроде рэг-тайма. Музыка, даже такая примитивная, вызвала у Виктора ностальгию по тем временам, когда он сам садился за инструменты и для себя или друзьям исполнял что-нибудь душевное. «Какая такая ностальгия?» — почти разозлился он. «Этого нет, не было и, возможно, не будет совсем. Ты понимаешь, идиот, совсем не будет». Виктор усмехнулся сам себе, встал из-за стола и решительно направился к пианисту. «Месье позволит? Не беспокойтесь, у меня музыкальное образование». Музыкант огляделся по сторонам, как бы ища поддержки или спрашивая совета у окружающих, но не нашел ни того, ни другого. «Да, конечно». «Клиент всегда прав», — усмехнулся Виктор. Сел за пианино, закрыл глаза и для разминки начал играть «Коллизи». Пианист иронично улыбнулся, услышав не совсем уверенное исполнение такой ученической вещи, но руки Федорчука приноравливались к незнакомому, к тому же и не очень хорошо настроенному инструменту. И откуда-то из глубины, из прошлой жизни, к Виктору пришла мелодия, а вслед за ней явились и слова. «Дай вам Бог с корней до крон, без беды в отрыв собраться, уходящему поклон, остающемуся братство». Стихи Бориса Чичибабина. Виктор не осознавал поначалу, что не только играет, но и поет по-русски. Поет, забыв об осторожности, конспирации, наплевав на все условности. «Вспоминайте наш снежок посреди чужого жара, уходящему рожок, остающемуся кара». Последний раз он пел эту песню, когда провожали Олега на ПМЖ в Израиль. Тогда все изрядно набрались и, не стесняясь, плакали друг у друга на плече, так как это могут только русские мужики. Степан все порывался что-нибудь сломать, еле удержали. «Всяка доля по уму, и хорошая, и злая, уходящего пойму, остающегося знаю. Крыса ты, Федорчук НКВДшная, душегуб. Хапнул миллиончик и скрылся, каторжанин». С неожиданной яростью подумал Виктор. «Сука ты, братец-кролик». Но в конце пути сией, по заветам Саваофа, уходящему Синай, остающимся Голгофа. Виктор сжал зубы, хотя глаза и выражение лица выдали бы его сейчас, что называется, с головой. Решение, бьющееся в подсознании все последние дни проблемы, созрело, и тут на его плечо легла рука пианиста. «Я не знаю, о чем вы сейчас пели, месье. Простите, я не понимаю вашего языка, но послушайте меня, пожалуйста. Жизнь дается человеку всего одна, всегда есть возможность исправить ошибку. Если же вы покончите с собой, ваши грехи останутся здесь, как неоплаченный долг. Еще раз простите». «Спасибо, месье музыкант, и прощайте». Виктор встал из-за пианино и прошел прямо к вешалке-якорю, по пути бросив на свой столик несколько купюр, оделся, подхватил чемодан и вышел из кафе. Дождь продолжал моросить, Федорчук шел прочь от порта в сторону железнодорожного вокзала. Долги нужно возвращать, всегда. Но для этого необходимо вернуться в Париж. Виктор Федорчук, Париж, Ницца, Париж. С 14 по 16 января 1936 года. Сообщение Виктор получил через тайник на Монмартре, один из многочисленных почтовых ящиков особой группы НКВД в Париже и расшифровал спустя час на квартире, снятой на имя Гастона Руа. Место для маневров ему не оставили. Тут уж или служи, или беги. Куратор, своевременно извещенный о смене паспорта и личности Ващинина, назначал встречу в Ницце, в отеле «Альгамбра». На завтра, послезавтра и далее по стандартному графику. Нельзя сказать, что дисциплина в группе Яши в полной мере походила на военную, тем более по отношению к некадровым сотрудникам иностранного отдела, но и вольности дозволялись лишь в строго отмеренных пределах. Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте. Вытряхнув пепел от сожженного сообщения и блокнотного листка с расшифровкой в раковину умывальника, Федорчук задумчиво помешивал остатки обгоревшей спичкой, пытаясь осмыслить содержание только что полученного распоряжения. Прибыть по указанному адресу в назначенное время. Тут все предельно ясно и двойной трактовки не предусматривает. Но что означает требование соблюдать особую внимательность и осторожность при подходе к месту встречи? Зачем, спрашивается, повторять прописные истины при жестком ограничении объема текста, способного вместиться в обычную телеграмму? Картинка не складывалась, хоть убей. Или ситуация развивается таким образом, что и встречу отменить нельзя, и очко играет. Возможно, кто-то встал на их след, и теперь куратор перестраховывается, пытаясь и дело сделать, и под раздачу не попасть. Осторожно пустив воду, холодную, разумеется, а какой еще ей быть в недорогой меблирашке из вычурного бронзового крана, Виктор смыл пепел, руки намылил куском сероватого мыла с резким химическим запахом и тщательно ополоснул. «Черт!» — ругнулся он, среагировав, наконец, на запах. «Мыло-то, похоже, хозяйственное. Вот поленился достать из НССР свое туалетное. Теперь мучайся. Раздражение, если на коже». И тут же без паузы оборвал себя. «Ты о чем думаешь, умник? Кожу ему, видите ли, жалко. Белая кость, голубая кровь. Тут в любой момент тебе башку могут оторвать за художество, но об этом ты не думаешь». И уже неважно, от кого пришли такие мелочно-бытовые мысли. От самого Виктора или от Борчука Митеньки. Главное, что они отражали внутренний раздрай Федорчука, так толком еще и не пришедшего в себя после поездки за зипунами в Гаагу. Захотелось выпить чего-нибудь крепкого и сногсшибательного, вроде давешнего гаварского кальвадоса, тупо долбануть градусом по мозгам. Но только захотелось, а за хотение денег пока не берут. «Так и сопьешься от избытка чувств, болезный», прокомментировал Виктор спонтанный и такой русский, по сути, порыв растрепанной души. «Хорошо, хоть объявление в газету успел дать, или поторопился. Впрочем, что сделано, то сделано. Степан сейчас в Англии по амбарам с сусеками в Сассексе метет. Олежка где-то по Европе мотается по делам фашистским, так что будем считать, зазор по времени у нас есть. Или я один такой гордый и отважный, что остаться решил?» Виктор собрал вещи в саквояж, который, по сути, так и не начал по-настоящему разбирать после приезда и заселения. Оставил у консьержки записку на всякий случай. А случай, он, знаете ли, разный бывает, потому напишу, что уехал дней на 5. И сразу же, практически без паузы, посетовал на невозможность срочно заказать такси обычным телефонным звонком. «Еще говорят, прогресс, век скоростей», — раздраженно пробурчал он, вызвав одобрительный кивок немолодой дамы, следившей за приходящими и уходящими жильцами, впрочем, не отвлекаясь от столь скоростной работы спицами, не глядя на вязание, что Виктор, увидев такой профессионализм, чуть не рассмеялся. Авто до Лионского вокзала, откуда отходили поезда на Ниццу, Федорчук поймал через пару минут, но пришлось периодически подгонять шофера, неспешного, кряжестого и седоусого дядьку, типичного уроженца Нормандии. Времени катастрофически не хватало. Хорошо еще, что на Лазурном берегу по зимнему времени мертвый сезон, и билеты не нужно заказывать заблаговременно, но шутка ли, без малого 1000 километров в один конец, почти сутки в поезде. Глядя на серые, точно по погоде парижские улицы, сменяющие одна другую за окном видавшего виды Рено, ползет, как черепаха беременная, прости господи, Федорчук пытался припомнить, сколько тогда, в его время, занимала поездка на скоростном экспрессе из Парижа в Ниццу. Выходило, что никак не больше 6 часов. И совершил ее Виктор как минимум дважды в оба конца, как только позволили свободное время и средства, открывая для себя европейские исторические курорты, описанные русскими классиками. Проспав почти всю дорогу в купе полупустого вагона, где он оказался единственным пассажиром, Федорчук сошел на перрон вокзала в Ницце, чувствуя себя значительно лучше, чем вчера. И позавчера тоже. А всего-то и нужно было выспаться толком, не пить алкоголь, переспать и не допить, мысленно улыбнулся Виктор. Ну и курить поменьше. отказав подбежавшему было носильщику, ибо отдавать не тяжелый, в общем-то, саквояж следовало считать пижонством, Виктор направился к камерам хранения. Обменяв саквояж и некоторую сумму в сантимах на жестяную бирку с номером, Федорчук прошел через зал ожидания, полюбовался на богато украшенный вестибюль вокзала и, придав лицу выражение «мне не до вас», просочился через ряд скучающих на привокзальной площади таксистов. От вокзала до Альгамбры прохладный приморский ветерок придавал мыслям дополнительную бодрость. Полчаса неспешным шагом, никак не больше. Дождя нет, а до условной встречи еще 3 часа. «Состоится она или нет?» — думал он, неторопливо шагая по городским улицам. «Будем считать, что состоится, так что вопрос с ночлегом пока отнесем к несвоевременным. По крайней мере, с номерами проблем быть не может. Мертвый сезон, а даже близ вокзала гостиниц имелось никак не меньше дюжины». Незаметно проверяясь, впрочем, так и не обнаружив слежки, Виктор вышел на авеню Вильбуа-Море к отелю «Альгамбра», но не напрямую, а описав широкую дугу через бульвар Семье и авеню имени бельгийского короля, тезки мультяшного кота-миротворца Леопольда. Дорога заняла почти 2 часа. Федорчук, не забывая проверяться, дважды попил кофе, съел несколько булочек с корицей, выпил рюмку коньяка и прочитал какую-то местную газету 3-дневной давности. Разнообразных заведений по пути хватало с избытком. По его мнению, сложившемуся еще в той жизни, Ницца несла на себе неизгладимую печать курортной провинциальности. За гордыми названиями авеню и бульваров скрывались узкие, не шире, чем в Гааге, улочки, изредка застроенные невысокими в 2-3 этажа домами, летом утопавшие в зелени деревьев. Если видишь здесь 4-этажный дом, то 9 шансов из 10, что это гостиница, усмехнулся Виктор, проходя мимо низкой ограды отеля «Флорида». Интересно, а изменилось ли здесь что-нибудь за 7 десятков лет? С этой мыслью он решительно шагнул в сторону парадного входа. До времени назначенной встречи оставались считанные минуты. В широкое окно ресторана «Альгамбры» открывался отличный вид на авеню Вильбоа-Морей. За столиком, невидимым с улицы, Федорчук сидел с очередной чашкой кофе, на этот раз для разнообразия со сливками. Редкие прохожие, спешащие по делам, и еще более редкие автомобили слегка разбавляли картину зимнего утра. Впрочем, какое утро? Виктор взглянул на часы. 11:30. Уже полчаса как день наступил, если по-нашему считать. Ага, а вот и господин Росси пожаловал. Франсуа Росси, он же Ролан Аббе, он же Правдин Владимир Сергеевич, 1904-1970. Кадровый сотрудник советской разведки, один из нелегальных резидентов особой группы НКВД во Франции. Высокий представительный мужчина, пожалуй, немногим старше 30, появился в зале как черт из коробочки. Федорчук готов был поклясться, что не видел его ни на улице, ни входящим через высокие двустворчатые двери ресторана. Но такое появление куратора нисколько его не удивило, ибо память Ващинина мгновенно и услужливо напомнила, что Франсуа Росси несколько лет руководил персоналом этого отеля, и уж кому, как не ему, знать все входы и выходы. Пока вошедший о чем-то беседовал с метрдотелем, небрежно махнув рукой в сторону соседнего с Федорчуковским столика, Виктор глянул в окно, и глаза его через несколько секунд до крайности поскучнели. С разных концов улицы к парадному входу «Альгамбры» подъехали 2 приземистых черных «Ситроэна» «Траксьон Авант», и из них никто не вышел, ни один человек. Подскочивший было открыть дверь гостиничный бой, видимо, услышал из приспущенного на секунду окошка нечто такое, что тут же исчез, как носки пидаренный. А когда Федорчук уже готов был оторваться от не сулящей ничего хорошего, вдобавок еще и вызвавшей тянущее ощущение под ложечкой, картины, за его спиной прозвучал голос Росси. «Гастон, не оборачивайтесь, у нас есть не меньше 5 минут». Голос куратора прозвучал почти ровно, лишь легкие нотки злости выдали напряжение момента. «Они уже приехали?» — продолжил Франсуа. «Вы явно их увидели». «Да», — негромко ответил Виктор. «На 2 машинах, пока не выходят. Это за вами?» «Скорее, за вами». Грустная усмешка собеседника чувствовалась даже спиной. «А точнее, за тем, кто придет на встречу со мной. Впрочем, к черту подробности, у меня к вам один вопрос. Где вы были 10 января?» «В Голландии, в Амстердаме, где я оставил вам сообщение о смене документов прикрытия. Новые документы, как уверял продавец, чистые. А что, собственно, произошло?» «Ничего хорошего, но еще раз повторю к черту подробности». Росси замолчал, а через несколько секунд послышался шелест складываемой газеты, чьи-то приближающиеся шаги и после короткой паузы звяканье столовых приборов. «Приятного аппетита, месье Абе», — — сказал кто-то, видимо, официант. «Спасибо, Ролан. И принесите остальное минут через 10, хорошо?» «Да, месье, жаль, что вы бываете у нас так редко, извините». Прошептав последние слова, официант отошел от столика. «Скажите, не упоминал ли кто-нибудь из ваших коллег-журналистов?» Эти слова Франсуа выделил особо. «Или из иных коллег в последнее время о Гааге, а конкретно о планирующихся там силовых акциях?» «Погодите, дайте подумать. Что-то мелькало». Федорчук судорожно пытался выиграть драгоценное время. «Ну вот и приплыли, похоже, друг Ситный», — подумал он. «Завертелись колесики после смерти Вальтера. Теперь товарищи-чекисты носом будут землю рыть. Ладно, была не была». «Да, мелькало», — продолжил он. «Но на уровне обрывков разговоров, проходных фраз, ничего такого, чему можно придать значение и сделать выводы, но теперь картинка складывается». Виктор говорил быстро, захлебываясь, будто и вправду торопясь не успеть высказать то, к чему пришел внезапно, под влиянием правильно сформулированного вопроса. «Судя по всему, в Гааге кто-то кого-то увидел, знакомого еще по Румынии или по Югославии, и этот знакомый не относится к числу...» Тут Федорчук замялся, пытаясь подобрать нужное слово. «Тех, чья жизнь и здоровье должны быть сохранены». «Это кто-то из наших товарищей?» — добавил он, придав голосу достаточную степень озабоченности. «Да», — как бы нехотя ответил Росси. «И он погиб. В сложившейся ситуации у вас, Гастон, есть только один выход. Немедленно, вы слышите, немедленно покинуть пределы страны. Тем более, что вас решено направить в специальное учебное заведение на родине. Вы меня слышите?» «Слышу, месье Франсуа». Виктор говорил медленно, не поворачивая головы. Взгляд его был прикован к вышедшим из машины и быстро двинувшимся к парадному входу Альгамбры пятерым крепким мужчинам в одинаковых пальто и шляпах. На ходу каждый из них сунул руку за отворот пальто или в карман. «Будут стрелять?» — подумал Виктор и продолжил вслух. «Мне кажется, за нами уже идут». «Так, Гастон, не суетитесь. Оставьте деньги на столике и идите в сторону служебного хода. Направо — дверь на кухню, налево — на лестницу для персонала, прямо — подсобные помещения. Вам налево. Дальше?» Федорчук прервал куратора на полуслове. «Я знаю, что дальше. Внутренний двор правого крыла, живая изгородь и каменная ограда с калиткой. Я уже был здесь». Нетерпеливый взгляд, брошенный на часы, ладонь, хлопнувшая по лбу, как знак рассеянности, и на стол упали несколько смятых купюр. «Тогда удачи! Сумеете оторваться, выждите не меньше недели. Потом... Впрочем, вы знаете, что делать потом». Последние слова Росси сказал уже в спину Виктору, подхватившему пальто и шляпу, и устремившемуся в сторону спасительного выхода. Только бы они не перенесли засаду, только бы эти идиоты стояли там, где стояли. Мысль, больше похожая на мольбу, билась в сознании Федорчука. «Господи, пронеси!» Полчаса назад, выглянув на задний двор отеля «Флорида», отделенный от задворков Альгамбры каменной оградой с парой калиток, он заметил двух мужчин, внешний вид и поведение которых однозначно указывали на их принадлежность к одной из французских силовых структур, вроде того молодчика, которого Виктор, или тогда еще Дмитрий, приголубил в Марселе. Парный пост перекрывал пути возможного отхода с места встречи, и с этим надо что-то делать. Крадучись буквально на цыпочках, Федорчук подобрался к калитке, где должны были стоять полицейские или контрразведчики. А какая нахрен разница? И внимательно прислушался. Чиркнула спичка, кто-то негромко закашлялся, прикрыв рот. В ответ что-то злобно прошипели свистящим шепотом. «Тут они, голубчики». Легко перемахнув сходу невысокую ограду, Виктор обрушился прямо на голову засаде, подмяв под себя одного шпика и успев крепко врезать ногой в падении точно в живот другого. Свернув шею оглушенному врагу, рука на подбородок, другая на затылок и резкий рывок отозвавшихся хрустом позвонков, Федорчук тут же поднялся, прикрываясь безжизненным телом. Получивший удар в солнечное сплетение полицейский стоял на коленях, но уже оправился и тянул из кармана револьвер. Время, казалось, начало растягиваться. Достать оружие мертвеца Виктор не успевал, поэтому просто сунул руку в карман чужого пальто, нащупал пистолет, стоявший на боевом взводе, и просто, подняв руку вместе с полой, дважды нажал на спусковой крючок. Выстрелы сквозь толстый драп пальто прозвучали негромко, а два отверстия на груди, так и не успевшего обнажить ствол шпика, стали лучшим подтверждением того, что Федорчук успел раньше. Он успел сделать сегодня все, что хотел, но уже сидя в купе парижского поезда и пытаясь унять дрожь в руках, задался одним вопросом: «А теперь-то что делать?» Но ответа на этот вопрос у него пока не было.